говорит режиссер. То, как вы представили сцену дома у себя в голове, большого значения не имеет. Вы должны понимать, чего вы добиваетесь в этой сцене, какие эмоции вы хотите вызвать в ней. Как и какими методами вы этого добьетесь, вы узнаете только непосредственно на площадке, вместе с актером. Однажды я снимал сцену, в которой сын, ветеран Чеченской войны, приходит домой и видит, что его отец украл все его сбережения и пропивает их. Герой в ярости вышвыривает собутыльников отца и произносит монолог, который заканчивается фразой: «Когда же ты уже сдохнешь?» Яркая эмоциональная сцена, вдобавок еще и трюковая, драка с дружками отца, выбитые стекла, поломанная мебель и прочие сложности кинопроцесса. Замечательный актер из раза в раз дерется и кричит: «Все идет нормально». Нормально. Это главное, чего вы должны стараться избегать. Нормально. Предсказуемо. И в сцене нет настоящего глубокого смысла, чувства. И тут у меня рождается мысль, я подхожу к актеру и говорю всего одну фразу. «Пожалей его». Он смотрит на меня и кивает. И происходит метаморфоза. Разгромив кухню и сбив до крови от несколько человек, он внезапно, без сил, опускается на табуретку напротив пьяного животного, плохо осознающего, что происходит. В глазах его появляются слезы. Он с любовью смотрит на отца и с нечеловеческой мукой в голосе говорит: «Когда же ты уже сдохнешь, папка?» Посмотрев эту сцену, сценарист, ныне, кстати, очень известный, произнес фразу, которой я горжусь уже много лет: «Знаешь, Андрюха, ты снял лучше, чем я написал». Из этого примера можно сделать несколько выводов. Первый. Доверяйте актеру, ибо я только подсказал ему поворот в сцене, а все остальное он сделал своей натренированной на боль органикой сам. Когда сцена закончилась, на площадке стояла гробовая тишина. Я подошел и молча обнял его. Второй. Если бы актер, играющий пьяного отца, не был бы столь отталкивающим, то сцена не получилась бы такой сильной. То есть в задачу режиссера входит помочь актеру и через его партнера. В данном случае актеру, игравшему отца, была поставлена задача: «Покайфуй от того, какая ты мразота». Почему именно такая и почему именно этому актеру, предлагаю догадаться самим. И третий. Текст играть нельзя. Это, кстати, известный принцип актерского мастерства. Однажды, снимая тот же сериал и разговаривая с актерами, я в запале бросил фразу, которую впоследствии часто повторял. Я разбирал сцену, большую, сложную, и в какой-то момент они меня остановили. «Погоди, Андрей». «Но герой говорит в сцене не это». «Вы бы знали, насколько мне наплевать, что вы говорите. Мне важно, о чем вы молчите», — ляпнул я, но надо отметить, что молчали они о том, про что был сценарий. Под любой текст необходимо подложить задачу, действенную задачу. Возьмем, к примеру, любовную сцену. Стандартная схема. Он приходит с букетом и объясняется в любви. Она слушает его. Первое и главное замечание. Если вы приходите на площадку и говорите актерам, чтобы они вам сыграли любовную сцену, то лучше просто не приходить туда. Играть любовь нельзя. Это абстракция. Любовь у каждого своя. Это не действенная задача. Она не рождает сиюминутную эмоцию актера. А вот сыграть, например, страх от того, что его отвергнут, можно. Точнее, скрывать страх. Тогда актер начнет запинаться, подыскивать слова, и сразу появится милый, наивный персонаж. Если поставить актрисе похожую задачу — скрывать волнение от того, решится ее возлюбленный на предложение или нет, то мы получим сцену двух милых влюбленных, и на выводе в чувстве будет желание зрителя, чтобы они соединились. Заметьте, практически все равно, что они будут говорить, зритель все равно увидит то, что вы заложили задачами. Если же при той же задаче у актера задача актрисе будет другой, например, скрывать скуку, то мы получим совершенно иную сцену. Выводом в чувстве будет: «Беги от нее скорее». Заметьте, не меняя текст. Как вы понимаете, вариантов почти бесчисленное количество, и это только на теоретическом уровне, еще не включая в это особенности органики актеров, которые могут подсказать вам новые решения. Обратите внимание, именно вы даете задачу актерам. Не они сами ее придумывают, а именно вы, исходя из собственного понимания истории, которую вам предложил автор. Но во всех случаях сцена будет наполнена настоящими эмоциями. По крайней мере, зритель будет в них верить. А разве мы добиваемся иного? Из этого рождается еще одно интересное определение. Предмет работы режиссера с актером — не сюжет. Сюжет произойдет в любом случае. Он уже написан, и вы взялись снимать именно его. Это написано в вашем контракте. Любовная сцена, приведенная выше, произойдет в любом случае, а вот то, какой она будет, какие нюансы истории она вскроет, зависит только от вас. Именно вы задаете тон всей истории, потому что при написании сценария автор представлял себе абстрактных героев, а в вашем случае по площадке ходят живые люди, часто не похожие на тех, кого видел в своем воображении автор. И вам нужно, исходя из вашей реалии, согласовав ваши мысли с органикой актеров, снять сцену, которая расскажет именно то, что нужно для истории. Напоминаю, что режиссура — профессия практическая. Обращаясь к актерам, я частенько повторяю. Не читайте ремарки. Они написаны для меня. Именно потому, что они либо отражают сюжет, либо имеют отношение к абстрактным персонажам. У нас есть задача сцены. А как мы ее с вами решим, плача или смеясь, это наше дело. Наша работа. Звучит красиво, но хочется уберечь вас от режиссерского экстремизма. Менять текст, мизансцены, сюжет ради собственного удовольствия или самоутверждения абсолютно недопустимо. В моей практике частенько случалось, что я менял текст сцен, подстраивая их под актеров, ситуацию и объект, но никогда я не менял драматургическую составляющую сцены. Поэтому никогда и не слышал упреков от сценаристов. Более того, в большинстве случаев они были уверены, что сами написали именно такую сцену. Чтобы иметь возможность все это провернуть, каждый режиссер вырабатывает набор приемов, свой инструментарий. Чем больше у вас в активе отработанных способов работы с актером, с группой, тем легче вам будет. Некоторые из них известны, некоторые вы придумаете сами. Самое главное, что эти способы должны быть органичны для вас, для вашей психофизики. Мы ведь уже выяснили, что если вы будете пользоваться чем-то от головы, то первая сигнальная система вас выдаст, и прием не сработает. Атмосфера. Я выбрал для себя в качестве рабочей атмосферы ощущение всеобщей дружбы и любви на площадке. Есть режиссеры, которые, наоборот, пользуются атмосферой ненависти, которую вызывают своей требовательностью и имитацией капризности. Этот прием имеет свои сильные стороны, но мне в силу особенностей моей психофизики он не подходит. Дружелюбность имеет свои преимущества. Люди с большим удовольствием идут к вам на площадку, актеры расположены к вам, легче делятся с вами своими переживаниями, не ждут от вас негатива, легче раскрываются, импровизируют и предлагают интересные решения на площадке. В целом процесс, на мой взгляд, идет быстрее. А в силу постоянной борьбы со временем в процессе съемки это важно. Но такой способ работы накладывает на вас довольно много ограничений. Смена в кино длится минимум 12 часов. При высокой интенсивности работы это довольно тяжело. Но вы не можете позволить себе демонстрировать окружающим усталость, раздражение. Каждую секунду, не занятую съемочным процессом, вам придется уделять внимание окружающим. С тем пошутить, этому рассказать историю, того просто молча ткнуть в плечо. Даже если у вас все сыпется, сцена не снимается, актеры устали, работают в полсилы, вы не можете накричать на них. Вы вынуждены тащить весь процесс на себе. Через силу, через «не могу», раскручивая свою психофизику до упора, на кишках, как говорят актеры. Вы не можете разговаривать с актерами с позиции «я тут главный, слушайся меня». Вы должны каждую секунду доказывать им, что вы лучше них знаете материал, лучше чувствуете роль, быть быстрее в реакциях, причем сделать это легко и ненавязчиво, как бы само собой. Вам это воздастся сторицей. На съемках «Каникул строгого режима» была у нас сцена разговора главного героя с начальником колонии, откуда первый сбежал. Суть сцены в том, что они встречаются, когда зэк в исполнении Сергея Безрукова по сюжету загримирован под черта, и начальник колонии не узнает его. Сцена большая, сложная, комическая, с большим количеством поворотов. Сцену писал я, мне было и работать с актерами. С Сергеем, играющим зэка, мы были знакомы и уже работали прежде. А начальника колонии играл Владимир Валентинович Меньшов, мэтр, классик, оскароносец и, главное, режиссер. Режиссер профессиональный, глубоко погруженный в свое ремесло. Как с ним работать? Как удивить? Как предложить что-то неожиданное? Как заставить поверить, что я знаю, что говорю? 77-летнего мэтра приводят на площадку. Я, сглотнув комок в горле, представляюсь режиссером. Он окидывает меня внимательным, чуть ироничным взглядом и кивает. Мы начинаем работать. Я даю задачу, выделяю места, поворотов, словом, разбираю сцену. Меньшов слушает, но я вижу, что он невнимателен. Это не страшно. Артистам с таким опытом и талантом не обязательно разбирать сцену подробно. Они и так ее чувствуют. Начинается репетиция, и я вижу, что Владимир Валентинович взял за основу другой ход, более очевидный, но менее выгодный ему как актеру. Они проходят сцену, я подхожу. Тут нужно сделать отступление. Если актер с первого раза не взял задачу, то вы не можете просто повторить ее. Это значит, что ваша формулировка его не задела, не отозвалась в его органике. Более того, актер почувствует, что вы на него давите, и вся его психофизика будет вам сопротивляться. Необходимо переформулировать, сказать то же самое, но другими словами, использовать другие образы. Порой это приходится делать по 3-4 раза. А что делать? Работа у нас такая. Итак, я подхожу и ставлю задачу по-новому, уже с учетом органики Меньшова. Он морщится, ему понятно, что я делаю. Он ведь сам режиссер. «Постой в сторонке, погляди», — говорит он мне. «Мы сами погоняем сцену, обомнем». «Хорошо, я отхожу в сторону и смотрю». И тут происходит то, чего я ожидал. Ход, предложенный мной, оказался очень удобным для Сергея. Он буквально купается в нем, импровизирует, делает неожиданные повороты. Это невероятно смешно. Группа покатывается над его репликами, а у Меньшова не идет. Ну, не смешно, и все. И он сам это чувствует и злится. Они проходят сцену раз за разом. Сергей, как товарищ и партнер Владимира Валентиновича, пытается помочь. Он начинает объяснять Меньшову то, что я говорил в начале репетиции. Владимир Валентинович останавливает его. «Погоди, Серега, здесь где-то был мальчик, который очень точно формулировал», — говорит он. «И я, 44-летний мальчик, гордо выступаю вперед. Сцену вы можете увидеть в фильме». Это могла быть история о том, как меня похвалил великий режиссер. Чем я на самом деле горжусь до сих пор. Но она о другом. Она о величине личности творца, который переступает через свое самолюбие ради результата, ради кино, которому он посвятил всю свою жизнь. По созданию атмосферы есть еще одна смешная история. У меня есть привычка после каждого дубля говорить «браво», а потом добавлять «дубль». Все хорошо, люди работали, старались, и что-то у них, безусловно, получилось. Но нужно чуть-чуть исправить, поэтому снимаем дубль. Кроме всего вышеописанного, это веселит группу. Это была следующая картина с Сергеем Безруковым. Мы снимали в маленьком городке под названием Кунгур. Разумеется, местные журналисты не могли пропустить приезд такой знаменитости и очень просились на площадку. Они скромно сидели за спиной на плейбеке, задавали вопросы о том, как и что работает в кино. Плейбек — это место, куда приходит сигнал от камеры и где режиссер может видеть сцену на мониторе. Я объяснял, Сергей в перерыве дал интервью. Милые молодые люди. А на следующий день выходит статья о том, что у Безрукова в райдере записано, что режиссер должен кричать «браво» после каждого дубля. Ему не хотелось, но он кричал, иначе его уволят. Райдер, от английского ride, поездка, ехать. Список условий и требований артиста, которые продюсеры обязаны обеспечить на съемке и за его пределами. Это все, что можно сказать о журналистике, особенно об околокиношной. Мы с Сергеем потом долго над этим ржали. Это ты говоришь браво из-за райдера или действительно неплохо получилось? Петушиное слово. Есть такое понятие в режиссуре. Оно обозначает слово, от которого петух, актер, запоет. Вы должны найти такую формулировку, чтобы актеру захотелось играть. Мы уже говорили о том, что практически вся работа актера лежит в поле эмоций. У режиссера все чуть-чуть по-другому. Анализ исходит от ума, а синтез от чувств. И одно без другого не работает. В режиссерской работе совсем немного магии, того, что не поддается анализу. Но петушиное слово именно из этой категории. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — писал Тютчев. «Вы никогда не сможете заранее знать, что именно нужно сказать актеру. Что-то делается на опыте, что-то интуитивно. Главное, что нужно знать, если вы не нашли нужные формулировки и актер не сыграл по верхней планке своих возможностей, то это ваша вина, а не его. Любой, повторяю, любой, даже самый бездарный актер, и это следствие системы Станиславского, может сыграть хотя бы органично, пусть не великолепно, но, по крайней мере, не стыдно. И это зависит от вас, от вашей внимательности, от вашей способности почувствовать актера. Но магия все равно есть». Я снимал сцену в школьном коридоре, важную сцену, очень важного для меня фильма. Разговор учительницы и подростка. Актеры хорошие, внимательные, идут именно тем ходом, который я предложил, и не работает. Я вижу двух актеров, которые старательно выполняют задачу режиссера, но не вижу персонажей. Первый дубль, второй, третий. Здесь нужно сделать отступление. Легенды о требовательных режиссерах, снимающих по 20-30 дублей одной сцены — это по большей части именно легенды. Это возможно в экшн-сценах, либо в том случае, когда режиссер перестает пользоваться актерским инструментарием и вытягивает исключительно животные реакции. Но относительный объем таких сцен весьма невелик. На самом деле у вас есть 2-3, максимум 4 дубля. Все. Потом актеры устанут. Не смогут легко... свежо реагировать. Если они профессионалы, то смогут просто повторять внутренний рисунок сцены, но не более. В общем, после третьего дубля я встаю и иду к актерам, понимая, что следующий дубль последний. Я уже вижу, что они начинают уставать, в голове пустота. Я подхожу к ним, что-то говорю и отхожу к плейбеку. Команда, мотор, начали. И вдруг я понимаю, что случилось чудо. Актеры ожили. Передо мной уже не исполнители роли, а настоящие живые люди. Я бог, демиург, я смог оживить сцену. Не поверите, но я так и не смог вспомнить, что же я сказал им. Магия. Как кто-то. Этот прием мне показал мой мастер, когда я репетировал выпускной спектакль в институте. Я взял пьесу Чехова «Свадьба». Там есть эпизод, один из ключевых, в котором жених по фамилии Ять. Его играл мой товарищ, ныне известный актер, получивший золотую маску, Сергей Погосян, допрашивает будущую тещу о количестве и качестве приданого. Сцена смешная, Сергей — комедийный актер, что называется, от Бога. Я молодой, амбициозный, уверенный в себе режиссер, снимающий самый известный в стране сериал. Что может пойти не так? Оказалось, все, потому что не смешно. Мы разобрали сцену вдоль и поперек. Не смешно. Сколько раз я менял задачи, уже и не помню, причем все они были действенные, а все равно не смешно. К тому моменту, когда мы вышли на показ, мы дружно ненавидели друг друга. Я считал, что как минимум переоценил талант Сереги, а он, я подозреваю, был уверен, что я бездарный режиссер. Есть в среде актеров такой анекдот. При съемке на воздушном шаре внезапно отвязывается трос, и двух актеров уносит вдаль. Они летят, пытаясь сориентироваться, и внезапно видят внизу человека. Первый актер кричит ему: «Уважаемый, где мы?» «На воздушном шаре», — отвечает человек. Шар летит дальше. Первый актер поворачивается ко второму и говорит: «Я понял, кто это был. Режиссер». «С чего ты взял?» — спрашивает второй. «Ну, посуди сам», — сказал, не подумав и ничем не помог. В общем, я был тем самым режиссером, который не помог. Мы играем сцену перед мастером. Точнее, играют Сергей с партнершей, а я тихо матерюсь в сторонке. Заканчиваем в гробовой тишине. Никто из курса даже не улыбнулся, несмотря на то, что мы были очень доброжелательны друг к другу. Мастер поворачивается ко мне. «Не получается?» Я, скрипя сердце, киваю. Рубен Суренович, обращаясь к Сергею, просит: «Сереж, сыграй сцену, как будто ты следователь НКВД». И случается чудо. Комедийный механизм Сереги вдруг оживает. Вместо актера появляется въедливый мелочный маленький человечек. Он с пристрастием допрашивает мамашу о количестве простыни наволочек, ловит ее на желание укрыть от него законную добычу, по-детски радуется, если у него это получается. Из эпизодика с подсчетом чашек он делает целую репризу. Курс катается по полу, просит его прекратить, потому что смеяться уже больно. Ржу и я, хотя сам знаю сцену наизусть. Мастер поворачивается ко мне. «Запомни». Я запомнил, Рубен Суренович, и помню теперь, спустя без малого 40 лет. Приемов работы с актерами много. Каждый режиссер за свою карьеру не только пользуется чужими, но и нарабатывает свои, а потом передает их ученикам. Поэтому научиться режиссуре по книжкам нельзя. Профессия передается из рук в руки. Снимал я однажды сцену, где по сюжету герой сидит у тела матери в морге и упрекает ее в том, что она умерла. Играл его молодой, ныне довольно знаменитый актер. Мы проговорили с ним сцену, команда, начали. Актер начинает говорить текст. Но я и все присутствующие на площадке видим, что это не то. Актеру комфортно, он в окружении доброжелательной группы и дружественных партнеров. Это на самом деле важно, создать такую атмосферу на площадке. Половина усилий в начале съемочного периода у меня уходит именно на это. Зачем? Мы об этом уже говорили, но в этот раз атмосфера играет против меня. Итак, ему хорошо. И вся его первая сигнальная система кричит об этом. Ему хорошо у тела мертвой матери. Значит, он хотел ее смерти, а это совсем не то, что нужно по сценарию. Я останавливаю съемку, подхожу к нему, проговариваю снова. Вторая попытка, третья, ничего. Он, конечно, старается страдать, но его психофизика рассказывает обратное. Я его понимаю, очень сложно молодому человеку, не испытавшему еще потерь, почувствовать, что такое боль утраты, почувствовать свою ничтожность перед свершившимся фактом. Со всей силой юности, с неспособностью принять сущность смерти, отвергая саму возможность невозможного принять свое бессилие. И тогда я принимаю решение. Этот способ называется накачка. Из всего режиссерского инструментария, который у меня есть, реже всего я пользуюсь именно этим методом. Он короткодействующий, им невозможно пользоваться постоянно. Но выбора у меня нет. Я рассказываю ему, как в возрасте 23 лет потерял жену, как хоронил ее, как не давал закапывать, как меня оттаскивали от гроба, рассказываю, делая себе больно каждым словом, заставляя свою первую сигнальную систему захлебываться от пережитого мною горя, транслируя каждую его крупинку молодому актеру. И до него доходит. Он начинает чувствовать. Я пробиваю его защиту, и больно становится уже ему. Сцену сняли, вышло очень неплохо. Почему этим приемом, весьма, кстати, растиражированным в околокиношной литературе, нельзя пользоваться без разбора? Во-первых, вы должны обладать навыками работы актера с собой, тем самым актерским ремеслом. Если вы скучно расскажете самую грустную историю, она просто не сработает. Вы должны сделать себе по-настоящему больно, чтобы ваша психофизика закричала. Во-вторых, вы должны контролировать реакцию актера. Вполне возможно, то, что будет больно вам, не вызовет боль у него. Вы должны представлять его психотип, знать его болевые точки. В-третьих, актер должен доверять вам. Доверять как человеку и профессионалу, иначе он просто не впустит боль в себя. Да и еще довольно многое вы должны учитывать. Нарушив хоть одно из этих условий, вы рискуете вызвать обратную реакцию. Поэтому этот психологический ход я использую только как прием последнего шанса. Нужно отметить еще одно интересное свойство этого приема. В силу того, что, как мы помним, первая сигнальная система реагирует одинаково как на реальные события, так и на вашу фантазию, вы не обязаны пересказывать действительно случившееся с вами событие. Важно только, чтобы ваша органика на это отреагировала. Вы можете придумать все, что угодно, разницы нет. Откуда же брать эти переживания? Нельзя ведь пережить все на свете. А профессия заставляет нас бросаться из одного жанра в другой, из одной истории в другую. Никакой человеческой жизни не хватит, чтобы столько всего пережить, а главное — осознать, отрефлексировать все это. Ответ известен уже много веков. Читать, смотреть фильмы. Моя учительница говорила, что не важно, сколько книг ты прочел, важно, сколько ты понял. В контексте профессии я бы внес уточнение. Важно, сколько ты прочувствовал. Умение чувствовать, переживать — одно из самых важных в работе режиссера. Нужно быть открытым миру, в котором вы живете, как бы страшно или неуютно в нем ни было. Не почувствовав его, вы не сможете в пересказе сценария наполнить фильм своими ощущениями, переживаниями. Копите странные и интересные эпизоды в вашей жизни, впоследствии они вполне возможно войдут в ваши фильмы. Дело было в Одессе в 90-х годах. Она была очень красива, звали ее Ольга. Мне сейчас очень сложно объяснить, почему, но наши отношения были исключительно платоническими. Может быть, потому что она была старше аж на полтора года, видела в жизни много грязи, и ей хотелось чего-то простого и чистого. А может быть, потому что я был милым романтичным юношей, просто боявшимся сделать первый шаг. Скорее всего, сыграли роль оба обстоятельства, но в безумной бандитской Одессе того времени эти двое нашли друг друга. Мы оба работали в варьете ресторана «Черное море». Как занесло в варьете книжного мальчика, сына учительницы и инженера, это предмет отдельного рассказа, но так уж вышло. Я был мимом, она танцовщицей. Мы неплохо зарабатывали. Я бы сказал, что по тем временам даже очень хорошо, поэтому одним из наших любимых развлечений было пить шампанское в том же самом ресторане, где мы работали. Итак, вечер, развлекательная программа закончилась, мы переодеваемся, находим пустой кабинет, это такое отдельное помещение в ресторане для VIP-гостей, и открываем бутылку. В окно светит яркая луна, освещая Ольгины высокие скулы и полные губы. Мы потягиваем шампанское, и, разумеется, я читаю стихи. Что поделать, мне было 20 лет. Ольга протягивает мне бокал и предлагает выпить на брудершафт. Я тянусь своим бокалом, и в эту секунду распахивается дверь, и в кабинет влетает спиной вперед молодая женщина. Она бьется хребтом о стену и оседает на пол. Вслед за ней входят двое мужчин и начинают лениво пинать ее. Я инстинктивно привстаю, собираясь вмешаться. В этот момент Ольга хватает меня за руку и силой усаживает обратно, шепча при этом. «Все, первый порыв был, значит, мужик, а сейчас сиди тихо». Мужчины, не замечая нас, еще некоторое время угрожающе стоят над женщиной, сообщая ей, опуская мат, что если она еще раз утаит выручку, ей не жить, и удаляются. Дама, посидев у стенки пару секунд, тоже встает, отряхивается и выходит. Мы понимаем, что стали свидетелями разборки проститутки с сутенерами. А также осознаем, что, на наше счастье, они нас не заметили, ибо все свои дела такие люди предпочитают проворачивать без свидетелей. Луна осталась, а настроения, как вы понимаете, уже нет. Мы молча допиваем шампанское и, подождав некоторое время, чтобы сутенеры точно ушли, выходим из кабинета. И первым же делом упираемся глазами именно в них, сидящих в большой компании за столиком, который стоит прямо у входа из нашего убежища. Время останавливается, мы узнаем их, а они понимают, что мы вышли из той самой комнаты, значит, видели все. Они приподнимаются со своих стульев, я беру Ольгу за руку, прикидывая, как именно я буду продавать свою жизнь, хотя понимаю, что дорого не получится. И в этот момент оба сутенера бросаются к нам со словами: «Ребята, как же так? Вы были внутри. Вы же артисты, тонкие натуры, вам нельзя смотреть наизнанку жизни. Да если бы мы знали, мы бы оттащили эту дуру в какое-нибудь другое место». Нас ведут за столик, сажают, накладывают нам еды, наливают вина, продолжая охать о том, как же неудобно получилось. Начинают рассказывать, что только благодаря нам эта клоака под названием «Черное море» может считаться культурным местом. Когда соседний со мной бандит начинает рассуждать про основателя искусства пантомимы Марселя Марсо и мою отточенную технику мима, у меня создается ощущение, что я попал в какую-то параллельную реальность. Просидев с ними больше часа, мы начинаем прощаться. Нам говорят, что внизу у входа стоит такси, оно нас отвезет, куда мы скажем. Мы спускаемся и видим стоящую у ресторана 24-ю «Волгу», за рулем которой сидит кожаной тужурки и кожаной же кепки женщина лет 45 с длинным лошадиным лицом. Мы отвозим сначала Ольгу, потом меня. Когда подъезжаем к моему дому, я спрашиваю: «Сколько с меня?» Женщина, не оборачиваясь, цедит себе под нос: «Все оплачено». И в этот момент, уже не знаю почему, я решаю проявить свою мужскую гордость. «Знаете что? Я достаточно зарабатываю, чтобы оплатить такси. Назовите цену». Женщина оборачивается, наклоняется ко мне и с доброй улыбкой, низким прокуренным голосом говорит: «Мальчик, ты горе хочешь?» Это было в Одессе. История сама по себе незаконченная. Это зарисовка с натуры. Такое сложно придумать, но использовать нюансы, сюжетные повороты, персонажи в своих фильмах возможно. Что я и делал. Тут нужно отвлечься и ввести еще одно понятие. Вы отпечатаетесь в вашем фильме в любом случае. Фильм, который вы сняли, будет нести в себе характеристики именно вашей личности, как бы вам, например, не хотелось это скрыть. Собственное отношение к драматическому материалу не спрячешь. Если вам будет скучно, то и фильм выдастся скучным. Если материал не волнует вас, он не будет волновать и зрителя. В профессиональные качества режиссера входит пропускать мир через себя и волноваться. Это роднит нашу профессию с профессией актера. Но в отличие от последнего, мы обязаны структурировать эти эмоции, перекладывать их на драматургический материал, выбирать способ, которым выгоднее всего их изложить.